На другой день, чуть только калиф успел одеться и позавтракать, как визирь, послушный его приказанию, явился, чтобы сопровождать своего повелителя во время прогулки. Калиф сунул за пояс коробочку с волшебным порошком и без всякой свиты вдвоем с визирем вышел из дворца. «Великий калиф, — сказал визирь, — не пойти ли нам к прудам, что находятся на окраине города? Я не раз видел там аистов. Это призабавная птица. У них всегда такой важный вид, как будто они первые советники вашей милости. К тому же они очень разговорчивы, ой мой господин, и постоянно о чем-то болтают на своем птичьем языке. Если ваша милость пожелает, мы можем испробовать наш чудодейственный порошок, послушаем, о чем они говорят, а заодно испытаем, каково быть птицей». «Неплохо придумано», — согласился калиф, и они отправились в путь. Успели они подойти к пруду, как увидели аиста с важным видом, расхаживающего взад и вперед. Через минуту в небе показался другой аист, летевший прямо на них. «Клянусь бородой, всемилостивый государь, что эти длинноногие заведут сейчас разговор, — воскликнул визирь. Не превратиться ли нам в аистов?» «Что ж, я не прочь, — согласился калиф, которого разбирало любопытство, поспешно достал из-за пояса коробочку, взял оттуда щепотку порошка и передал коробку визирю. Тот тоже отсыпал себе на понюшку, потом оба зашмыгали носами и громко воскликнули: «Мутабор!» И тотчас ноги у них стали тонкими, как спицы, и длинными, как ходули. Их прекрасные туфли превратились в плоские когтистые лапы, руки стали крыльями, шеи вытянулись чуть ли не на аршин, а бороды исчезли вовсе. Вместо носов у них выросли длинные твердые клювы, на которые можно было опираться, как на палки. Калиф от удивления просто онемел. Наконец он пришел в себя и сказал: «Ну и славный же у тебя нос, великий визирь! Клянусь бородой пророка, я в жизни своей не видывал ничего подобного. Для великого визиря такой нос – истинное украшение!» «Вы льстите мне, о мой властелин!» – сказал визирь. Хотел почтительно поклониться, но не смог, потому что стукнулся носом о землю. «Но осмелюсь доложить, что и вы ничего не потеряли, превратившись в аиста. Я бы даже позволил себе сказать, что вы стали еще красивее». Тем временем второй аист уже опустился на землю. Он почистил клювом свои ноги, оправил перья и зашагал к аисту, который его поджидал. Калиф и визирь кинулись к ним со всех сторон. Правда, они еще не привыкли ходить на таких тонких и длинных ногах, поэтому все время спотыкались. Добежав до кустов, калиф с визирем прислушались. Да, все было точно так, как обещала таинственная надпись на пергаменте. Они понимали каждое слово, которое произносили птицы. Это были две вежливые, хорошо воспитанные аистихи.

Печально бродили калиф и визирь по полям, не зная, как бы освободиться от колдовства. Они готовы были вылезти из кожи, чтобы вернуть себе человеческий вид, но все было напрасно, а истинная кожа вместе с перьями крепко приросли к ним. Так скитались они много дней, подбирая на земле зерна и вырывая корешки, чтобы не ослабеть от голода. Вернуться в город в таком виде было невозможно. Кто бы поверил Аисту, что он сам великий багдадский калиф? И разве согласились бы жители города, чтобы им правил какой-то длинноногий и длинноносый Аист? Одно было теперь у них утешение. Они могли летать, и каждую ночь прилетали в город. Стоя на крыше, калиф Аист и визирь Аист грустили о своей печальной доле, любуясь прекраснейшим изо всех городов Багдадом, освещенным светом по-восточному ярких звезд. А что было дальше, вы узнаете после небольшого перерыва. Антракт.